Киров и Большой террор. 1 декабря 1934 года Сергей Киров был убит. Убийца Леонид Николаев смертельно ранил его в здании Ленинградского комитета партии. Эта трагедия потрясла всю страну. Сталин, редко покидавший Кремль, сделал исключение и на ночном поезде поспешил в Ленинград, чтобы лично допросить Николаева. Приехав в город, Сталин отвесил затрещину встречавшему его начальнику ленинградской милиции. Николаев был расстрелян, а вслед за ним и его жена, ложно обвиненная в том, что у нее была любовная связь с Кировым, что давало мотив, а также ее родственники. Мать самого Николаева была выслана, но охота на заговорщиков еще только начиналась. Подозрение в организации убийства Кирова падало на самого Сталина, якобы тот почувствовал угрозу со стороны любимца партии и приказал НКВД устранить соперника. Определенные обстоятельства, окружавшие смерть Кирова, были подозрительными. Отсутствие охраны в тот роковой день, легкость, с какой Николаев получил к нему доступ. Тем не менее, смерть Кирова была использована Сталиным как повод развернуть большой террор. На следующий день Сталин предложил новый закон, который существенно ускорял следствие и предоставлял еще больше полномочий правоохранительным органам, лишая задержанного права на защиту и апелляцию. В январе 1935 года Каменев и Зиновьев были преданы суду якобы за участие в заговоре с целью убийства Кирова и получили по 10 лет тюрьмы каждый. Сталин не был удовлетворен и приказал судить их снова. Так в августе 1936 года состоялся первый из показательных процессов. Несмотря на обещание Сталина сохранить им жизнь, если они признают свою вину, Каменева и Зиновьева расстреляли. Они стали первыми бывшими членами Центрального комитета, кто окончил жизнь таким образом. Николай Бухарин радовался, что их расстреляли как собак. Но 19 месяцев спустя сам стал жертвой террора. Сидя в тюрьме в ожидании своей участи, Бухарин написал Сталину 34 письма, полные отчаяния, и все оставшиеся без ответа, в которых клялся ему в преданности, уверял своей невиновности. «Я вел бы смертельную борьбу против Троцкого», — обещал он в одном письме, а в другом спрашивал Сталина: «Коба, зачем тебе нужна моя смерть?» После смерти Сталина, 15 лет спустя, это письмо было найдено в ящике его письменного стола.